О да, в прежние времена ее шествие в церковь для очистительной молитвы выглядело по-иному. Кристин сопровождали тогда самые знатные женщины округи. Отец Сюльмюнд неприветливо взглянул на хозяйку Йорюнгорда, когда она приблизилась к церковным дверям со свечой в руке, но принял ее согласно обычаю. Исрид, уже почти впавшая в детство, соображала туго, а Бьорн вообще всегда слыл нелюдимым и молчальником и не интересовался чужими делами. И вот эти-то двое были восприемниками младенца. Исрид назвала священнику имя новорожденного. Священник вздрогнул, запнулся, а потом повторил его так громко, что голос его услышали прихожане, собравшиеся в противоположном конце церкви. «Эрлин, во имя Отца и Сына и Святого Духа!» Толпа замерла, как пораженная громом, а Кристин почувствовала при этом прилив дикой мстительной радости. Когда младенец появился на свет, он выглядел вполне здоровым ребенком. Но уже с самых первых дней у Кристин зародилось какое-то недоброе предчувствие. В ту минуту, когда она разрешилась от бремени, ей показалось вдруг, будто сердце ее рассыпается пеплом, точно истлевший уголек. А когда Исрид поднесла к ней новорожденного, она вообразила, что в нем едва теплится искра жизни. Но она тут же отогнала от себя эту мысль. Ведь ей уже столько раз и прежде чудилось, будто сердце ее разорвалось на части, а мальчик большой и с виду не хворый. Но тревога за младенца росла в ней день ото дня. Мальчик все время пищал, молока он не хотел тоже. Иногда матери только после долгих усилий удавалось заставить его взять грудь. Но едва он начинал сосать, как тотчас засыпал, матери казалось, что он совсем не растет. В страхе и отчаянии видела она, что с того самого дня, как маленький Эрленд был окрещен именем своего отца, он стал хереть еще быстрее. Ни одного из своих сыновей не любила она так, как этого злосчастного кружку. Ни одного не зачала в таком безоглядном и сладостном порыве счастья. Ни одного не носила в таком счастливом ожидании. Теперь она часто вспоминала минувшие 9 месяцев. Под конец она из последних сил цеплялась за свою надежду и веру. Она не могла лишиться этого ребенка, и она не могла его спасти. Боже всемогущий! Милосердная Матерь Божья, святой Улов, она чувствовала, что на этот раз она тщетно падает ниц, моля сохранить жизнь ее ребенку. И остави нам долги наши, яко и мы оставляем должникам нашим. Каждое воскресенье она по обыкновению ходила в церковь. Она прикладывалась к порогу, кропила себя святой водой, преклоняла колено перед старым распятием над хорами. Спаситель в предсмертной муке взирал на нее сверху взором, исполненным скорби и кротости. Христос принял смерть, чтобы спасти своих палачей. Святой Улов, стоя пред его очами, неустанно молит о милости для тех, кто отправил в изгнание и убил святого короля. «Яко и мы оставляем должникам нашим, святая Мария». Мой сын умирает. Разве ты не знаешь, Кристин, что я хоть не возложила бы на себя крест сына моего и приняла бы за него смерть, чем стоять у его креста и видеть, как он умирает? Но когда я узнала, что через смерть его свершится спасение грешников, я благословила его в сердце своем. Я благословила его, когда сын мой воззвал к Господу, «Отец мой, прости им, ибо не ведают, что творят». Яко и мы оставляем должникам нашим. Нет, Господь не преклонит свой слух к тому, о чем вопиет твое сердце, пока ты не прочитаешь «Отче наш», не лукави. И остави нам долги наши, А ты забыла, сколько раз Господь оставлял твои грехи? Погляди на твоих сыновей, которые стоят сейчас там, на мужской половине. Погляди на старшего из них, который стоит впереди этой стайки красавцев-юношей, то плод греха твоего. Вот уже скоро 20 лет, как Господь умножает его красу, разум и мужество. Это милосердие. Так будь милосердной к моему младшему сыну. Вспомни своего отца, вспомни Симона Дарра. Однако в глубине души она не чувствовала, что простила Эрлинду. Она не могла простить, потому что не хотела простить. Обеими руками, вцепившись в чашу своей любви, она не хотела выпустить ее даже теперь, когда на дне этой чаши осталась лишь одна, последняя, терпкая капля. В тот миг, когда она сможет простить Эрлинду, перестанет думать о нем с этой испепеляющей горечью, сгинет все, что когда-либо было между ними. И вот она простаивала службу за службой и чувствовала, что все ее усилия бесплодны. Тогда она пыталась молиться. «Святой Улов, помоги мне сотворить чудо в моей душе, чтобы я могла молиться истово, думать об Эрлинде с христианским смирением в душе». Но она осознавала сама, что не хочет, чтобы эта ее молитва была услышана. А стало быть, она напрасно молит о спасении ребенка. Эрлинд-младший был залогом, врученным ей Господом. «Выполни одно единственное условие, и ты сохранишь дитя». Но условия этого она не принимала, а лгать святому Улову бесполезно. И вот она сидела над больным ребенком. Слезы неудержимо катились по ее щекам. Она плакала беззвучно, все с тем же застывшим, серым, каменным лицом, только белки глаз и веки у нее краснели. Если кто-нибудь заходил в комнату, она поспешно утирала слезы и снова сидела безмолвно и неподвижно. А между тем, как мало было нужно, чтобы растопить ее сердце. Стоило одному из старших сыновей войти в комнату, бросить взгляд на маленького братца и сказать ему несколько ласковых слов, и мать еле удерживалась от громких рыданий. Она знала, поговори она со своими взрослыми сыновьями, выскажи им свой страх за новорожденного, и сердце ее смягчится. Но теперь мальчики сторонились ее. С того самого дня, как, вернувшись домой, они узнали, какое имя она дала их меньшому брату. Сыновья Эрлинда еще крепче сдружились между собой и еще больше отдалились от матери.